Глава 30. Ложь. Азриэл осторожно прокрался из спальни в гостиную, даже наручи с прикроватной тумбой не стал забирать, чтобы меня не разбудить. Значит, собирался вернуться. В приоткрытую дверь я наблюдала, как он натянул штаны, а затем сапоги. Потом взялся за рубашку, но я, срывая ее с Азриэля, превратила белую ткань в лохмотья и виновата себя не чувствовала. Мое несчастное платье выглядело намного хуже. Бросив останки рубашки обратно на пол, Азриэл надел сюртук на голое тело и застегнул на все пуговицы, пряча бинты. В таком виде он вышел из покоев. У меня времени на одевание не было, да и я не хотела шуметь, поэтому ограничилась шалью, прихваченной из кресла. Я набросила ее на плечи поверх ночной сорочки, белый, длинный, в пол. В таком виде поспешила за Азриэлем в коридор. Я держалась от него на приличном расстоянии, чтобы не попасться. Из-за этого пару раз чуть не потеряла его в хитросплетениях коридоров. Азриэл торопился, будто его кто-то ждал, и он опаздывал навстречу. Неужели все-таки женщина? Кому еще ходит по ночам? Только к любовницам. Примерно на середине пути я догадалась, куда мы идем. Судя по направлению, в кабинет. Прогулки по замку не прошли для меня даром. Я более или менее научилась в нем ориентироваться. Вот тут я начала сомневаться, что встреча будет с женщиной. Свидание в кабинете? Слишком оригинально. Узнав конечную цель пути, я смогла немного отстать, не боясь потерять Азриэля. Когда я, наконец, добралась до кабинета, там уже горел свет. На цыпочках я приблизилась к двери и прислушалась. Азриэл был не один, кто-то ждал его. Видимо, встреча была назначена заранее, поэтому он так торопился. К моему огромному разочарованию, это все-таки была женщина. Я даже узнала ее. Это Красная. Ее голос врезался в память, вот только имя я не запомнила. Еще в первую встречу мне представили всех патриархов, но я пропустила имена мимо ушей. Тогда меня больше волновала подделка подписи. Воображение нарисовало женщину лет 30 с густыми каштановыми волосами в алом наряде, эффектная, а еще властная. В общем, идеальная кандидатура на роль любовницы. Возможно, я нашла ту самую бывшую, которой живая Анастейша не дает покоя. Все это время она была рядом. Я затаила дыхание, чтобы даже звук собственного вдоха не мешал слышать, что происходит за дверью. «Зачем ты вызвал меня посреди ночи?» — недовольно произнесла Красная. Начало разговора не очень-то походило на любовную сцену, и я приободрилась. «Я хотел обсудить свою жену», — ответил Азриэл. «А что тут обсуждать? Она тебя любит, договор подписан добровольно, все условия соблюдены, пора заканчивать историю с твоим браком». После этих слов мне уже не надо было задерживать дыхание. Оно пропало само собой. Кажется, я просто разучилась дышать от шока. Да это заговор. Лучше бы они спали вместе, честное слово. «Мне нужно еще немного времени», — произнес Азриэл. «Для чего?» — удивилась Красная. «Попрощаться», — хрипло выдохнул он. «Только не говори, что привязался к жене. Впрочем, это не имеет значения. Многие из нас уже отдали то, что им дорого». «Агнес лишился жизни, и тебе известно, какая жертва предстоит мне. Не вижу причин делать для тебя исключение». «Агнес?» — имя прозвучало знакомо. «Где я могла его слышать?» «Точно, так зовут Белого Патриарха. Вернее, звали, он ведь недавно умер». Я вздрогнула. Неужели в этом и заключалась его жертва? Он отдал жизнь, но ради чего? «Твой наемник и так чуть не сорвал все наши планы», — между тем обвинила Красная. Он перепутал время, решил, что она подписала договор еще после первой брачной церемонии у нее на родине, оправдался Азриэл. И это едва не обернулось грандиозным провалом. Хорошо, что девушку удалось воскресить. Не пойму только, с какой стати наемник снова пытался ее убить. Ты не дал ему отбой? Дал, но отказался платить за плохо выполненную работу, пояснил Азриэл. Он вздумал отомстить мне, убив Анну. Знал, как она важна. «Хорошо, что с ним покончено», — сказала Красная. «На этот раз я позаботилась обо всем лично, наняла надежного человека. Он не допустит ошибки. Уже завтра он будет в замке и избавит нас от проблемы». «Я требую отсрочку», — вспылил Азриэл. «У тебя нет права что-то требовать. Мы вместе приняли это решение. Ты поклялся наряду со всеми. Будь верен своему слову, иди до конца. Мы проделали такой длинный путь и как никогда близки к цели. Сейчас нельзя повернуть назад». «Не после всех тех жертв, что мы принесли!» Азриэл что-то возразил, и спор продолжился, но я уже не вслушивалась. Точнее, я как будто оглохла. Меня оглушила новость. Азриэл и есть тот самый заказчик. Это он нанял убийцу, чтобы избавиться от жены. Зачем? Я так и не поняла. Какие-то туманные намеки о жертвах ничего не прояснили, а лишь сильнее запутали. Да и причина сейчас не так важна. Но до чего банально. Я запала на злодея. Хорошие девочки вечно увлекаются плохими мальчиками. Это какой-то кармический узел, не иначе. Я нарочно использовала этот глагол «запала». Провлюбилась, даже подумать страшно. Особенно теперь в свете новой информации. Ощущение было точно, мое сердце сигануло с 10-го этажа вниз, упало на асфальт и разбилось на осколки. Ложь, кругом одна ложь. Все его слова, взгляды, прикосновения, все наиграно. Он весь соткан из-за лжи. Надо же, какой актер, как великолепно все сыграл, ему бы Оскар. Все впасть к дракону, кроме тебя. И это тоже обман. Я закрыла ладонью рот, давя всхлипы, зажмурилась, останавливая слезы. Плакать из-за него? Вот уж нет. Лучше разозлиться. Да так, чтобы искры летели. Это я могу, а Зрел еще пожалеет, что связался со мной. Разозлиться был отличной идеей. Сразу же появились силы, а еще наметился план. Но действовать надо быстро. Бежать, скорее бежать. Куда? Да куда угодно. Главное, подальше отсюда. Ведь уже завтра утром, по словам Красной, по мою душу явится крутой наемник. И он не промахнется, метнув кинжал, попадет точно в цель. В мое несчастное разбитое сердце. Дослушивать разговор не стало, и так все ясно. Никаких сомнений в том, какую участь мне приготовил Азриэл, нет. И тот факт, что он хочет оттянуть момент, ничего не меняет. Оттянуть — то же самое, что отменить. А он даже не пытался меня спасти, он просто хотел попрощаться. «Будет тебе прощание, муженек. Уж я так попрощаюсь, навек запомнишь». Я мчалась по коридорам замка, скорее обратно в свои покои. Это была та самая пробежка, после которой хочется выплюнуть легкие. Времени у меня в обрез. Кто знает, как долго Азриэл еще пробудет в кабинете. Я должна успеть до его возвращения. Ворвавшись в покои, я сразу устремилась в спальню. Переодеваться некогда. Но две вещи я все-таки сделала. Захватила кристалл Кеймрона, пригодится, и переобулась. Сменила мягкие войлочные тапочки на любимые голубые кеды. Во-первых, кеды — улика из моего мира, их нельзя оставлять. А во-вторых, удобнее обуви здесь попросту нет. Не в туфлях же ударяться в бега. Переобувшись, я кинулась к тумбочке. Только бы они были там. Скрестила пальцы на удачу и повезло. Наручи по-прежнему лежали на прикроватной тумбе ровно там, где Азриэл их оставил. Спать в широких тяжелых железках неудобно. Он снимал их каждую ночь, а утром снова надевал. Но сейчас, на мое счастье, не стал заморачиваться. В темноте трудно завязать ремни, благодаря которым наручи держатся на запястьях. Я подхватила наручи с тумбы, я их конфискую, пригодятся. Но главное, без них Азриэл не сможет управлять черным. Укротитель драконов без дракона. Это моя маленькая женская месть. Я чуть не запрокинула голову и не захохотала, подобно черному властелину. В последнюю секунду передумала. Нет, это уже перебор. Хватит с меня чувства глубокого морального удовлетворения. Месть все-таки приятная штука. Кто бы что ни говорил. Ужасно хотелось черкануть Азриэлю пару строк, написать все, что я о нем думаю. Но это как-то тривиально, плюс времени нет. Я пошла другим путем, сняла брачные браслеты, к счастью, они расстегнулись без проблем, и положила на тумбу вместо наручей. Вот мое красноречивое послание, уверена, он поймет. Все, здесь больше нечего делать. Я снова вышла в коридор, на мне была длинная белая сорочка с повязанным поверх теплым платком. На запястьях наручи укротителя драконов, которые были мне велики и постоянно норовили слететь. На ногах голубые кеды, распущенные волосы, всклокочены после сна и пробежки по замку. В таком виде я ворвалась в спальню Морта. Покои некроманта были скромнее моих. Всего одна комната с узкой кроватью и минимум мебели. Парень спал, но живо подскочил при моем появлении, зажег свет и вместе с Сифом, который ночевал сегодня у него, уставился на меня. «Кто сейчас пошутит насчет моего вида? Тому царствие!» — предупредила я и весомо добавила. «Небесное!» «Отлично выглядишь!» — пискнул Сиф. «Тебе идет!» — поддакнул Морт. «Быстро встал и собрался!» — скомандовал я. «Мы уходим!» «Куда это?» «К некроманту! Хватит с меня межмирового отпуска! Хочу домой!» «А до утра это не может подождать?» — зевнул Морт. «Утром меня убьют!» — мрачно сообщила я.